не проходи мимо окон моих. Мне от окна не отойти. Наша любовь велика для двоих. Не проходи больно уж быстро волшебной бедой испепеляла и ночи, и дни. Может, умру без тебя, не проходи. Не проходи, пусть хоть чуть-чуть поуляжется кровь, пусть хоть чуть-чуть постынет в груди. Не бывает любовь, не проходи. Что-то закат до безумия желт, мне не распутать следов на пути. Свистнул извозчик божами. Не проходи, не проходи.